Глава 6. Ответные ходы. Естественно, я специально отстал от поручика по причине давно готового решения по эвакуации девчонок из амбара. Посему я, не откладывая, приступил к его воплощению в жизнь. «Шарик, ко мне!» — выкрикнул я мысленный призыв демона-волка, хранителя портальных переходов. «Жичара, ты тоже?» На сей раз оба питомца, если такое слово можно употреблять в отношении демонов, моментально предстали пред мои очи и дружно завиляли хвостами. «Что ж, разгильдяй, помощнички!» — начал я свое обращение с нот, обоснованной укоризны. «Я пока пропущу сеанс нравоучения и праведной критики о вашей долгой отлучке сегодняшней ночью, но ставлю на вид сие замечание, хвостато пернатые». Я нахмурился, а звери понуро опустили носы, прям вот-вот разрыдаются. «Однако у вас есть возможность качественно реабилитироваться». Я продолжил заметно добрее, чем вызвал у них приступ неописуемого счастья. Они опять завиляли хвостами и высунули немаленькие языки, а я в очередной раз заволновался за целостность мебели. «К порядку, безответственные безобразники и неисправимые позеры!» Мне пришлось немного повысить голос и добавить в тон чуточку строгости. «Я продолжу. Ведь все хотят сегодня исправиться, или я ошибаюсь?» Бесенята тут же притихли в своих демонических проявлениях радости. «Вот то-то!» Пришлось снова смягчиться. «Слушай задание!» Я приступил к главному, а хвостатые кадры переглянулись, вероятно, гадая, на кого же конкретно пал выбор для исполнения сугубо почетной миссии. «Это обоих касается. Пришлось уточнить свое обращение. Короче, трое наших друзей, которых вы знаете, а именно...» Я сделал акцент повышением голоса и интонацией. «Ксения, Скарлетт и Элеонора попали в трудную ситуацию, а точнее в западню. Тут мои питомцы сникли и жалобно воззрились на меня. Но им можно и нужно помочь». Я поспешил обрадовать своих ручных демонов. «Итак, слушайте мой приказ», — рявкнул я. «Немедленно доставьте сюда наших дам, только смотрите там у меня, не вздумайте никого покалечить из гражданского населения». Я внес важную поправку. «Ну и всех, кто там еще с оружием и сельхозинвентарем у стенного амбара топчется перед штурмом, разрешаю перепугать, но не показываясь на глаза ни единой душе. Все понятно?» «Фух! Блин, красавчики какие!» Я задумчиво потеребил шевелюру. «Ну, не слились порталом, даже слова досказать не дали. Безупречные исполнители. Ставлю плюсик им в карму». «Лихо ты с ними. Совсем как истинный черный приор темного братства», — зазвучали слова в исполнении серого демона. Я молниеносно обернулся и встретился взглядами с сэром Семарглом. Как он тут оказался, ума не приложу, да еще и вальяжно сидящим в кресле у столика. И главное, почему я не почувствовал его присутствие в спальне? А неясное выражение обо мне? Что оно вообще означает? Загадка на загадке, с одним единственным обобщающим объяснением. Демон. «Похоже, сэр Шестипалый, что у вас темных и серых открыт сезон моды на внезапное появление», — проворчал я с хмурым видом. «Сказал А, так и остальной алфавит договаривай. Что там за новая напасть приключилась с приором и братством?» — высказался я, начиная нервничать из-за скорого появления в номере эвакуированных девушек. «Ты присядь, не искри плохим настроением», — посоветовал Серый, нисколько не стушевавшись от моего неприкрытого недовольства. — «Конечно, позже я все тебе расскажу. А сейчас, мой ученичок, поведай-ка своему наставнику и учителю, а сколько времени ты пребываешь под мороком Рафаэля?» Снова интрига с недосказанностью о моем чудесном преображении. Я продолжил ворчать. Скоро сутки, как я всех пугаю. Я счел правильным ходом вообще не дать и так очевидный ответ серому демону. Семаргл запрокинул голову, опершись затылком на высокую спинку кресла и задумчиво уставился в потолок, монотонно отстукивая несложный ритм шестью пальцами по столешнице. Меня насторожило его поведение, несвойственное привычному проявлению сарказма с подковырками и неуместного демонического веселья, к коим я привык. «Попахивает очередной засадой», — продолжил я, садясь в кресло, вняв словам и приняв во внимание задумчивое состояние серого демона. «Может, скажешь уже, что беспокоит тебя, а, Семаргл?» «Феликс, советую не забегать далеко вперед. Вот когда пару суток пройдет без изменения обличья в твою светлую ипостась, тогда и вернемся к этому вопросу». Он достаточно жестковато пресек дальнейший разговор на тему с Мороком Рафаэля. «А за это время я обо всем подумаю, проведу подробный анализ по ситуации и так далее, и все в том же духе. Короче, сделаю все так, как ты любишь, крайне дотошно». «Хорошо», — податливо согласился я, вновь удивляясь своей спокойной реакции при каждом общении с сэром Сиэром. «Через договоренное тобой время мы продолжим, а сейчас мне бы хотелось остаться наедине с собой». Я вновь подумал о скором возвращении девчат и неудобном положении из-за присутствия постороннего в помещении. «Эх, Феликс, Феликс!» Рогатый неожиданно улыбнулся и с неприкрытой иронией покачал головой. «Все-то он продумал, самоуверенный мальчишка. А как быть с той массой друзей, которые нагрянут к тебе после амбарного происшествия с разговорами на разные насущные темы? Опять предпочтешь девчат по простынкам из окон спускать?» Этим высказыванием, сопряженным с неким намеком, проницательный демон Семаргл дал практически полный расклад о моих прошедших и будущих проблемах, чем несказанно удивил, что логично и естественно. «Что посоветуешь?» Я перешел на тон делового общения. «Только, Серый, давай обойдемся без пространных намеков, а начнем выражаться конкретно, по существу дел и возможных решений». Добавил я тоном, не терпящим и тени проявления несогласия или увиливания в сторону от четких ответов. «Я приму посильное участие в их вызволении», — дал короткий ответ демон, как я и просил, сугубо в деловой манере, и встал с кресла. «Кстати, будь осторожнее со вторым ликом, а то жутковато выглядишь», — он усмехнулся краями губ. «Ты когда собираешься с ответным визитом к графу Аврелию?» Он и эти мои мысли прочел, словно открытую книгу. «Но уж точно не стану затягивать», — зло прошипел я. «Вот что, ты отложи это занятное мероприятие на более позднее время. На вечернее или даже ночное», — дал он совет. «А какой смысл оттягивать удовольствие? Пусть мне и необходимо слегка подготовиться». Деланно воспротивился я, рассчитывая услышать что-то весомое по поводу времени. «В этом случае, Феликс, все твое черное превосходство принесет определенные плоды и даст знатные бонусы к результатам. На этом пока закончим. А сейчас я отправлюсь спасать от стыда твоих девушек», — завершил сэр Семаргл и вышел из спальни, не сочтя возможным и нужным дольше задерживаться. Ну, все правильно, ведь ему предстоит срочным делом девчат вызволять и распихивать по своим номерам, или куда он их там прятать наметился. Демон вышел, а вместо него в дверях появился Сивый, оставшийся вместе с Барри при мне, как и положено истинным телохранителям. Даже несусветные крики с заднего двора никак не повлияли и не спровоцировали отважных ватажников к покиданию поста у дверей. «Барин, а как тут сэр таки оказался?» Остапий проявил положенную бдительность. С ночи тут находился, под прикрытием полога. Я легко дал удовлетворяющее объяснение. Он же маг. Так что, дружище, не бери ерунду в голову и продолжайте с Бориславом несение службы. Дал я напутствие своим охранникам, а бравый опричник закрыл дверь в задумчивости, теребя свою шевелюру. Дальнейшие события, бурно развивающиеся как вокруг, так и в постоялом доме господина Марка, никак не отразились на мне. Меня даже никто не побеспокоил, беря во внимание суровую охрану в количестве двоих строгих и непоколебимых бандосов, четко исполняющих инструкцию «никого не впускать». А еще из-за информации о моей жесточайшей усталости, которую Сивый и Бармалей Барри донесли всем заинтересованным командировочным магам. Разве что Сэм Аргл заходил. Ну как заходил? Мой серый наставник вновь сыграл сценку эффектного возникновения в кресле. Надо настоять и обязательно овладеть этим полезным навыком человека-невидимки, как только школу Берсерка откроем. И как только приступим к лабораторным работам, самоотверженно грызя гранит рунических знаний и применяя их ко всему, чему попало, что только может взбрести в наши темные, серые, черные и иногда в светлые головы. Но уже в скором времени приблизится вечер, и настанет пора осуществления ответных мер превентивного характера в отношении этого Севастьяна Аврелия и компании. Однако для этого нужно выполнить несколько действий административно-правового характера. Чисто для профилактики чиновничьей бюрократии вполне возможно из-за высокого статуса и влиятельных знакомств лиц, крайне заинтересованных в изъятии моей собственности, а заодно и сильно жаждущих присвоения наследия Сквайру Белли радужной мечты этих самых господ. А для этого мне понадобятся мои невестушки, которые превосходно знакомы с положенным документооборотом и с законами этого мира. Две из троих точно понадобится, это как пить дать. «Есаул, подь сюда!» — необдуманно выкрикнул я, вспомнив фразу из какого-то старого фильма. «Блин! Сивый, войди, есть для вас поручение!» Я резонно поправился в своем обращении. «Слухаю, Барри!» Вместо Остапия в спальню вошел Борислав, предусмотрительно нагнувшись под притолокой дверного проема из-за своего богатырского роста. Здоровяк деловито поправился, проконтролировав размещение своего богатого и устрашающего арсенала, пополнившегося еще и широченной саблей под стать его габаритам. А следом застыл в стойке смирно. «Вот что! А призови-ка ко мне госпожу Скарлетт и Ксению!» Дал я указание, нисколько не сомневаясь в его скорейшем исполнении. «Будет исполнена досположенным тщанием!» Чеканным голосом пробасил Борислав, развернулся на каблуках, украшенных золочеными шпорами, и... Бах! Извиняй, Барри! С этими словами и теребя ушибленный о притолку лоб, он удалился из спальни. А уже спустя 5 минут в двери вошли вызванные подруги и, естественно, вместе с княгиней Элеонорой. А как же без нее-то? «Ой, Феликс, что было, что было?» — затараторила адмиральша. «Как нас выручил шарик!» «Да погодите вы с разбором полетов!» Мне пришлось прервать ее словесный поток срочным образом. «Намечается дело особой важности». Эту вводную я адресовал Ксении, сопроводив обращение характерным взглядом. «Рассаживайтесь давайте», — добавил я и указал дамам на заранее приготовленное кресло. «Кто бы еще сомневался», — вставила свою реплику Скарлетт, став прежней девчонкой со строптивым характером амазонки. «У тебя не существует дел неважного содержания». «Феликс, это касается ночного визита того бородатого мужика?» Ксения проявила чудеса догадливости. «Да-да, дорогие мои невестушки, и его тоже. я не стал как-то упорствовать и сеять зерна интриг. Дорогие невестушки, все в раз покраснели, но быстро вернули себе обычный цвет лиц и состояние делового внимания. Не стану затягивать, а перейду сразу к делу. Я поднялся с кресла и, заложив руки за спину, принялся мерить пространство размеренными шагами. Короче, мне нужно каким-то образом вооружить себя завещанием от самого себя. Простите за каламбур. Есть вариант решения по проблеме? Я остановился и смерил девчат испытующим взором. Тут я заметил, как и куда они смотрят. Девушки испытывают радость от созерцания своих гербовых перстеньков на моих пальцах. И я где-то в душе их прекрасно понимаю. Ведь на данный момент это для девушек самое важное в жизни. А все остальное — дорожная пыль на обувке и незначительная череда всевозможных интриг. «Девчата, ау, я тут!» и жду от вас предложений по делу. Пришлось вернуть их из радужных облаков ближе к земле и насущным делам. Ксения, что думаешь, а? Ты же у нас самая-самая подкованная в вопросах законности. А что думать-то, встрепенулась Пожарская. Нам понадобится бумага с пером, сургуч и несколько господ Верхнего Ляпина для заверения. Или хотя бы один, но достойный. И чего мы будем заверять? Задал я вопрос, сам уже шаря по ящикам секретера в поисках письменных принадлежностей. «Что-что?» — она пожала плечами. «Известно, что. Верительные грамоты о передаче прав управления собственностью и о преемственности в делах». Сделала она четкое пояснение по решению щепетильного дела. «А перстни Рюрика и сквайра Дэвида Бейли?» Скарлетт подключилась к нашему обсуждению. «Положенные для постановки оттисков сургуча у тебя на руках». И это в буквальном смысле. Она, наверное, дополнила разъяснение Ксении. «То есть проблемы как таковой у меня нету?» Я задал контрольный вопрос, возвращаясь к столику уже вооруженным требуемыми концтоварами. «Разве что кто-то, уважаемый из господ Ляпина...» Амазонка продолжила диалог, замещая занятую бумагой Ксению, который подтвердит действительность документов дополнительным оттиском своего перстня. Я сел в кресло и задумался над задачей. А нашего хозяина постоялого дома, господина Марка, разве не хватит? Выдал я первое, пришедшее на ум решение по кандидатуре свидетеля. Ха-хай-ха! Сухо и без намека на веселое настроение проговорила Ксения. «У нашего Марка даже гербового перстня нету, не говоря о благородных титулах». «Нет, конечно, Феликс. Что за вопрос?» Она строго глянула на меня. «Думай давай, ваша черность, а мы пока подготовим грамоты со всем подлагающимся оформлением и перечнем передаваемых прав. Кстати, имя-то придумай себе». Пока я оформляю титульные заголовки и сам текст передачи. Я враз озадачился, словно загнанный в угол. Какое имя себе дать? И кого призвать в свидетели? Ума не приложу. Тук-тук-тук. В дверь постучали. Открыто среагировал я автоматом, сам пребывая в тревожных раздумьях. «Барри!» В проеме приоткрытой двери показалась голова Сивова. «Премного извиняюсь, а там тот граф пожаловали, коего мы переменями кормили давеча». «Дефо!» — он сделал доклад. «Прикажете пускать, али гнать поганой метлой из порога?» «Никаких метел!» — меня озарило нежданным решением, свалившимся с неба. «Проси! Постой-ка! Предупреди, что я верный друг и поверенный Феликса. Короче, скажи гостю, что тут очень хороший господин с неординарной внешностью». «Да». «Хотя нет, про внешность лучше молчи». «Ага». Голова Остапия моментально исчезла. Дверь открылась, и на пороге встал Даниэль собственной персоной. Я поднялся и приветствовал графа сдержанным кивком, а он замер, предсказуемо среагировав на мой внешний вид, на мой внешний облик, впрочем, как и все, кто встречается мне. Я прошел к нему и протянул свою руку, не оставив графу Дефо ни единой возможности избежать общения, раз уж пришел и его так дружелюбно встретили. Он пожал мою руку с некой опаской, но присутствие дам в моей спальне послужило хорошим примером, говоря графу о безопасности нахождения со мной в одном помещении. «Лорд Микаэль Ришелье», — представился я, спонтанно родив себе новое имя из того, что первым пришло в голову, и решив никак не стеснять себя в титулах. «Граф Дефо, Даниэль», — гость нарочито чинно представился, опуская на себя храбрости. Чтобы расставить по местам все возникающие вопросы ко мне, я попрошу вас, уважаемый граф, кое-что выслушать о себе. Я решительно начал общение, желая развеять все тени сомнений и недоверия с его стороны. Вы готовы? Он степенно кивнул, скорее всего, из-за отсутствия иного выхода из создавшегося положения. А я приблизился к нему так, что только граф стал в состоянии меня слышать. «Граф Даниэль Дефо», — я приступил полушепотом, — «его высокородие, статский советник магического сообщества префектур Захребетья по делам объединения восточных земель. Я закончил с официальной, общедоступной частью представления своих знаний о нем. А самое главное, я создал интригу в своем тоне. Вы... один из хранителей 12 порталов и друг господина Артура Шереметьева, шлющего вам огромный привет. Надеюсь, граф, что этого хватит, чтобы между нами не существовало ко мне недоверия». Я завершил выкладку фактов и отстранился от Даниэля, ожидая ответной реакции на услышанное.